Здравствуйте, дорогие читатели! На прошлом практическом занятии мы в основном концентрировались не на мыслях, не на понимании, а на ощущениях, на чувствах. Потому что именно чувства лежат в основе и понимания, и мыслей, и любых изменений. Мне мои знакомые прислали свои мнения, свои отзывы о практическом занятии. И говорили, что почувствовали и осознали некоторые моменты, которые до сих пор о которых даже не предполагали. То есть возможности работы над собой в коллективном, скажем так, в коллективном сознании, они гораздо больше. Недавно прочитал статью интересную, где говорится уже о том, что ученые доказали увеличение возможностей человека при коллективном объединении. Так что эта тема новая, интересная, и, я думаю, многообещающая. Она позволит многим преодолеть те глубинные проблемы, которые раньше преодолеть было сложно. Многих интересует вопрос, почему не все попали на практическое занятие, сумели попасть, и почему случилась такая проблема, то ли сбой аппаратуры, то ли хакерская атака. Я думаю, все закономерно. И, в принципе, все к лучшему. По человеческой логике мы настроились, хотели получить желаемое. И у нас это не сразу получилось, и получилось не у всех. По человеческой логике это не очень хорошо. Но дело в том, что мы настраиваемся на практическом занятии, в первую очередь на логику божественную. А для того, чтобы божественная логика реализовалась, человеческая должна затихнуть. И вот как раз неудача, какой-то сбой в начале серьезного пути, это напоминание о том, что не нужно зацикливаться на человеческой логике. Главное в нашем практическом занятии и на первом месте не физическое здоровье, не успех и благополучие. Главное – это состояние души гармоничное. А для достижения гармоничного состояния иногда нам как раз и дают и болезни, и неприятности. Когда человек собирается в дорогу, он делает противоположное. Он не идет, а садится и отрешается от всего. Почему? Потому что когда человеческая логика тормозится, тогда раскрывается божественное. Если человек вместо того, чтобы идти, садится, значит божественная логика для него важнее. Он дает правильное направление. И тогда поездка будет удачной. То есть в начале любого серьезного мероприятия нужно отрешиться, принять неудачи или принести жертву. Пост, голодание, жертвенность – все это помогает затормозить человеческую логику и раскрыть логику божественную. А именно она позволяет нам реально меняться.